Зато он был необыкновенно хорош, выступая в устном жанре. Его суждения всегда отличались от общепринятых и нередко поражали своей новизной и нетривиальным подходом. А еще он был великий мастер составления схем. Ему не важен был объект. Он с равным удовольствием сочинял и переделывал схему всего учебника, отдельных глав, изложение того или другого вопроса, методику исследования, словом, почти чего угодно. Арбатов был уже в молодости мужчиной представительным, крупным, с массивной фигурой, с тяжелым, как мы шутили, брудастым лицом и внушительным лбом. В ту пору он увлекался йогой, и мы часто заставали его стоящим на голове в своей комнате. При этом его сильно разреженные космы сваливались прямо на пол, что вызывало неизменные шутки, немало не трогавшие Арбатова. Ему была присуща какая-то идущая изнутри генетическая важность и значительность. Беляков, напротив, выглядел букой. Он трудно сходился с людьми, но, приблизив к себе кого-то, был способен часами изливать на него свои философские размышления, мало заботясь о том, соглашаетесь вы с ним или нет. Он был строен, крепок телом, черноволос, в общем, хорош собой. Он неизменно пользовался вниманием наших машинисток, с которыми мог часами болтать в их комнате, невзирая на срочную работу. Я был влюблен в Белякова без памяти, настолько, что даже назвал своего второго сына его именем. Он тоже относился ко мне хорошо, снисходительно позволяя любить себя, находя во мне слушателя, готового часами внимать его откровениям. Вместе с другими членами нашего коллектива я участвовал в подготовке записки для высшего руководства, предложенной Кусиным. Называлась она, помнится, несколько вызывающе: «Об отмене диктатуры пролетариата и переходе к общенародному государству». Ее действие было подобно взорвавшейся бомбе. Подавляющее большинство руководителей не только отвергло эту идею, но пришло в страшное негодование. Кусинин же только посмеивался одними глазами. Как опытный аппаратчик, он предварительно согласовал вопрос с Хрущевым и получил его надежную поддержку. Мы присутствовали в кабинете Кусинина в тот момент, когда он выслушивал замечания некоторых руководителей по поводу записки. Отто Вильгельмович держал трубку внутреннего телефона так, что мы могли слышать его собеседника. «Отто Вильгельмович!» — кричала трубка. «Как же так? Ну что вы тут написали? Зачем же так извращать?» «Ленин считал диктатуру пролетариата главным в марксизме. А вы тут нам подсовываете какие-то новые цитатки Ленина, о которых никто и не слышал?» «Та-та, именно, не слышали. Не слышали, потому что эти очень важные высказывания Ильича держались под спудом. Вы знаете, наверное, что и сейчас еще многие работы Ленина не опубликованы?» «Не знаю, не слышал. Нас учили совсем другому марксизму», — пробасила трубка и легла на рычаг. «Та-та, это верно», — заметил Отто Вильгельмович, обращаясь к нам. «Его учили совсем другому. Боюсь, что даже преподаватели в торговом техникуме, который он кончил, не могли не знать этих высказываний Ленина». Тут снова зазвонил внутренний телефон. «Я вас слушаю», — обычно вежливо произнес Кусинин.